Южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс» 22 марта выставила на сайте статью почетного председателя общества по шефству над совестливыми устниками Совета движения семьи «За демократию». Автор выступает за проведение акции со свечами, чтобы пресечь размещение саад и открыть новую эру самостоятельного объединения, мира и процветания.